Глава 45. Формат 3+2. Спустя 10 дней Ван Джен выписался из больницы. Если бы такие тяжелые ранения получил простой солдат, то это так или иначе сказалось бы на его жизненной энергии, и одного внешнего воздействия было бы недостаточно. Говоря другими словами, он бы все равно чувствовал слабость в своем организме. Но тела обладателей способности X сильнее, так что им требовалось куда меньше времени на полное восстановление. Только вот в любом случае полежать в постели чуть дольше никому не помешает. Однако Ван Джен чувствовал себя намного лучше, чем предполагал врач. Техника слияния не только укрепила его тело, но и ускорила его восстановление. Техники развития влияли на жизнеспособность практикующих, и именно поэтому они восстанавливались даже быстрее обладателей способности X, что не занимаются практикой методов развития тела. До начала основного этапа оставалось еще немного времени, и все были в напряженной подготовке к сражениям. Из-за слишком больших потерь в квалификационном туре у многих людей стали появляться сомнения касательно уровня сложности SHG. Самый большой урон понес Леосфинкс, они потеряли полководца, и, разумеется, из-за этого генералы Леосфинкса стали желать смерти всем остальным, но разве другие генералы дураки? Они сразу же задумались над появившейся проблемой. Если говорить о солдатах из отрядов специального назначения, то они обладают богатым боевым опытом и вполне себе созревшим мастерством, поэтому могут контролировать себя в пылу сражения, к тому же в силу своего возраста они очень спокойны, эмоциональные люди среди них редкость. Однако среди участников SIG немало таких, кто уже смог развить свои способности до пугающего уровня, однако самоконтроль не их сильная сторона. Они все очень молоды, и, конечно же, у них бурлит горячая кровь. На эмоциях они могут быть слишком агрессивны, и это может привести к жертвам. Представители всех стран разделились во мнениях касательно этого вопроса, но учитывая боеспособности участников, способов регулирования их силы было не так много. Но и, разумеется, были те, кто считал, что настоящий солдат вообще не должен бояться смерти. В конце концов, оргкомитет SIG добился мнения большинства и решил использовать виртуальное поле битвы вплоть до полуфинала. Симуляция будет максимально реалистичной, но, по крайней мере, так они обеспечат безопасность жизни. К тому же на этих соревнованиях будет использоваться новое устройство — бокс телепортации CPD, и так как это будет впервые, они хотели гарантировать его безопасное использование. Этот аргумент добавил обоснованности такому решению, но представители Леосфинкса все равно выдвинули протест. Его, конечно же, проигнорировали, и вся их делегация показательно покинула зал заседаний, правда, это осталось без особого внимания. Для уверенности в своих силах они послали сюда Цинь Начу, однако этот ход оказался провальным, и теперь им следует учесть ошибку и обдумать свои внутренние проблемы. Пытаясь же втянуть остальных во все это дело, они лишь сделали себя мишенью для критики. Являясь постоянным членом Великой Десятки, Леосфинкс имел прочную основу, однако в последние годы у них не выходило достигнуть успеха на подобных мировых аренах. Это показывало, что власти этой страны выбрали не очень подходящую стратегию и что они не видят ситуацию в целом. Что касается CPD, сама корпорация KO уже много раз протестировала это устройство в деле. Кроме сбора статистических данных в лабораторной обстановке, они также провели кучу испытаний в различных боевых условиях. Проблем никаких не обнаружилось, это полностью готовый продукт. Но, разумеется, одних слов ЕЦСУ тут было недостаточно, требовались отзывы от других людей, поэтому эти SIG были очень важны для корпорации KO. Продукт был отличным и имел хорошие перспективы, но точно ли он сможет распространиться по всей галактике, пока говорить было сложно. Как его разработчик, ЕЦСУ тоже прибыла в Аслан и тут же получила самый теплый прием со стороны Императорского дома. Говорят, что она очень нравится ее величеству, и поэтому девушку пригласили в Императорскую резиденцию. После этого сразу же пошли слухи, что Аслан очень заинтересован в персоне, создающей гениальные проекты мехов. За последние годы появилось слишком мало мехов, которые заслуживали бы отдельного внимания. Ураганный мечник, барей, гиганты и бокс телепортации стали настоящими искорками среди всего серого и обыденного. Ван Джен присоединился к тренировкам своей команды, он уже имел опыт CPD, но тогда это был всего лишь прототип, сейчас же предстояло познакомиться с законченным продуктом. Джан Шань в конечном итоге смог успокоиться, на самом деле перемещаться с помощью CPD возможно только на 6 метров, это очень маленькое расстояние. Так что в большей степени это можно использовать лишь как маневр для спасения. Во всяком случае, данное устройство далеко от универсальности. К тому же расстояние фиксированное, в отличие от перемещения с помощью его собственной способности. 64 команды все же удалось собрать, и все они теперь привыкали к этому новому устройству. У многих даже уже имелись некоторые наработки по поводу его использования. Все-таки в SIG участвуют одни гении, так что они, несомненно, найдут кучу способов применения для CPD, что в свою очередь поспособствует его продвижению на рынке. Ван Джен первым делом тоже решил проверить новую способность для мехов. Самое большое изменение от применения боксов телепортации заключалось в том, что предсказывать что-либо станет еще труднее. Как правило, во время сражения ты так или иначе пытаешься предугадать намерения противника, а также оцениваешь его возможности. И хотя расстояние при перемещении с помощью CPD фиксировано, возможности это добавляет значительно. К этой мысли, пожалуй, придут все участники. Ван Джен попробовал несколько раз и сразу сделал нужные выводы. CPD добавляет способы реакции, а так как это устройство будет у обоих сторон, то вопрос остается лишь в том, для чего его использовать – нападение или же отступление. В общем, оно подходит всем. Для атакующих разведчиков и штурмовиков самое главное в бою – это захватить инициативу. Так что для них приоритет среди способов использования очевиден. Танкам же и снайперам предпочтительнее оборона. Все-таки им не хватает скорости атаки для нападения с помощью пространственного перемещения. Однако это всего лишь концепция. Самое важное – это уметь приспособиться на месте. Что касается Муджене, он добился всеобщего признания и теперь буквально купался в лучах славы. По количеству ликвидированных противников в квалификационном туре первое место занял Дейдарианец. И это показало всем, что великаны вовсе не тупые громилы-увольни, а настоящие лесные воины. Вскоре должны были состояться 32 сражения, и первый же противник Саламандр оказался очень силен. Вторая команда, прибывшая из Монораса, команда Ураган. Зонд Гиририк был капитаном состава, собранного из курсантов Императорской Академии, а в Ураган вошли лучшие со всех остальных учебных заведений Монораса, и сила этой команды была соответствующей. Формат для проведения встреч оказался выбран 3 плюс 2. Три поединка 1 на 1 и плюс командное сражение. Победа в командном сражении принесет 2 балла, а в остальных можно заработать только по одному. Так будет проверена индивидуальная сила участников и сила команды в целом. Учитывая некоторые предшествующие события, некоторым показалось, что такие условия созданы специально против Саламандр. Ведь все знали, что их сильная сторона – это командные сражения. А так можно попробовать победить их, используя смекалку. Главное – скинуть на Ван Джена кого-нибудь послабее в дуэлях, а потом сфокусироваться только на нем в командном поединке. После квалификационного тура все четко осознали боевую мощь этого землянина. Его мастерство в боевых искусствах просто невероятно, плюс он достиг земного ранга в контроле над способностями X, а уж про его навыки пилотирования мехов и говорить не стоит. Все видели, как он справляется с некоторыми из них. Все это сделало из него самого опасного противника на этом турнире. Неважно, кто столкнется с командой Саламандр, для начала нужно хорошенько изучить Ван Джена и заострить на нем внимание. Команда Ураган после того, как узнала о своем первом противнике, провела подробное исследование. Капитан этой команды Сацуэр также был лидером среди молодого поколения Монораса и уступал только Зонд Гиририку. 27 лет, мастер земного ранга, участие в SIG в этот раз не являлось для него шансом показать свою силу. Главным для него сейчас было преодолеть влияние Зонд Гиририка на молодое поколение, и такая международная арена подходила для этого как нельзя кстати. Только вот стоило всему его отряду услышать название команды противника, как их боевой дух тут же упал. Азарт? Шанс? На самом деле наоборот. Среди всех 63 команд Сацуэр не хотел встречаться именно с Саламандрами. Короли Высшей Академии X и первые по результатам квалификационного тура – везунчики? Да бывает ли вообще в этом мире такая хорошая удача? Один только Ван Джен чего стоит? Они уже получили известие о том, что он выздоровел, только лишь не знали насколько. Ван Джен имел особенную репутацию среди монорасцев, о чем он сам, наверное, и не догадывался. Генерал Боул уже давно начал его восхвалять, плюс к тому же он показал, как нужно использовать Голдвилла. Все военные учебные заведения Монораса изучали его способ сражения на этом мехе, достижение титула короля Высшей Академии X также не прошло бесследно. Информации о нем было предостаточно, Сацуэр наблюдал за каждым боем Ван Джена, и когда он достиг земного ранга, вера Сацуэра в победе над ним резко пошатнулась. Всесторонность в развитии и выносливость этого человека заставляли всех чувствовать безнадежность. Разумеется, есть много людей, в своей победе над которыми Сацуэр сомневался, вот только он был свидетелем событий на острове. Те границы, возможно, в области боевых искусств, которые продемонстрировал там Ван Джен, очень ясно указывали на одну вещь. Он в одинаковой степени мастерства может использовать как внутреннюю силу, так и заимствованную извне. Добиться подобного до 30 лет, такого, пожалуй, еще не было за всю историю существования коалиции Млечного Пути. Возможно, вообще никто еще не достигал подобного пика сразу в двух направлениях. Но Ван Жен сделал это. Когда его палец атаковал Циньнача, Са Цэр, хотя и был далеко, почувствовал отчаяние Лиа Сфинкса. Мастер земного ранга, достигшего третьей ступени. Сначала продемонстрируй слабость, чтобы потом появился шанс на убийство. Ван Жен не упустил появившуюся возможность. Этот парень имеет полноценное мышление солдата, а его способ атаки... Са Цэр так и не понял, что это была за сила. Разумеется, сражения на мехах отличаются от сражений голыми руками, но Са Цэр не был настолько наивен, чтобы думать, что у него есть шанс на успех. Разница в границах допустимого между ними будет сохраняться во всех видах противостояния, однако раз уж так выпал жребий, у него нет пути назад. Они должны воспользоваться слабостью Сламандр, дисбалансом между общей силой этой команды и индивидуальной силой всех ее бойцов. Всё-таки SIG — это также испытание для демонстрации командирских качеств, а не только боевой мощи.